Сюй Цин взглянул на главу секты, но не стал о нем беспокоиться. Его фигура быстро отступила, уклоняясь от его атаки. После этого он быстро изменил направление и бросился в сторону. Быстро убегая, он разбросал по сторонам еще больше черных пилюль. Внезапно раздался грохот, который разнесся эхом. Глава секты почувствовал, какими странными были эти черные пилюли, и выражение его лица снова изменилось. Он яростно топнул ногой и помчался за Сюй Цином, желая остановить его. Однако Сюй Цин не стал с ним драться и снова увернулся. Он позаимствовал силу талисмана полета и быстро перемещался по секте, заставив главу секты тоже воспользоваться талисманом полета. Сюй Цин и глава алмазной секты носились по всей секте. Где бы они ни пролетали, всюду раздавались грохочущие звуки. И вместе с этим грохотом, Сюй Цин всюду разбрасывал свои черные пилюли. Проклятие! Гнев главы секты усилился, он желал остановить Сюй Цина. Тем не менее они оба использовали талисманы полета, поэтому их скорость была почти одинаковой. Это не давало ему возможности быстро догнать своего противника. Следовательно, под аккомпанемент грохочущих звуков, по всей секте появлялось все больше и больше вихрей, образованных черными пилюлями. Плотность инородной энергии быстро достигла поразительного уровня, из-за чего это место все больше походило на запретную зону. Когда у Сюй Цина осталось совсем немного черных пилюль, вся алмазная секта превратилась в гигантский вихрь. Этот вихрь продолжал вращаться, собирая все больше и больше инородной энергии. Даже небо потемнело. А когда инородная энергия стала чрезвычайно плотной, она превратилась в густой туман, который становился все плотнее и плотнее. Он охватил небо и землю, скрыв находящуюся внутри алмазную секту. От алмазной секты, окутанной густым туманом, на большое расстояние разносились яростные крики и проклятия. Все ученики алмазной секты, находящиеся внутри, были несравненно шокированы в данный момент. В то же время, из-за нехватки рабочих рук, хотя часть ядовитого ветра была рассеяна, еще больше ядовитого порошка последовало за ветром и накрыло всю секту в этот момент. Он покрыл небо и землю, проникая на территорию секты и разлетаясь вместе с туманом. Везде, где он пролетал, все растения и деревья мгновенно увядали. Даже горные породы издавали шипящие звуки, как будто их разъедала коррозия. В этот момент раздался трагический крик. Алмазная секта находилась в несравненно плачевном состоянии. Плотная инородная энергия пронизывала воздух, оскверняя все вокруг. Ядовитый ветер смешался с инородной энергией, покрывая все вокруг. Такое сочетание привело к ужасающим последствиям. Все это произошло буквально за 100 вдохов. Скорость развития событий была настолько велика, что людям было сложно подстроиться под ситуацию. На какое-то время вся секта погрузилась в хаос. Часть учеников попыталась сбежать, но яд был слишком сильным. Даже при том, что они приняли противоядие, это не сильно им помогло. Вскоре у них из всех 7 отверстий потекли струйки крови, и они жалобно взвыли. Также была часть учеников, которая быстро скрылась, но это было бесполезно. А оставшиеся ученики погнались за Сюй Цином вместе со сгорающим от ярости главой секты. Однако в данный момент в секте царил хаос, а скорость Сюй Цина была чрезвычайно высокой. Он воспользовался хаосом, чтобы быстро стряхнуть преследователей с хвоста и скрыться. Члены секты собирались продолжить поиски, но в этот момент неподалеку вспыхнуло пламя. Эта сцена заставила всех учеников почувствовать, что у них звенит в головах. Глава секты был потрясен еще больше. Он не стал утруждать себя поисками Сюй Цина и немедленно организовал учеников, чтобы потушить пожар. Однако пламя вспыхнуло далеко не в одном месте. Очень скоро по всей секте начал вспыхивать один пожар за другим. Всюду начало разгораться яростное пламя. «Малыш!» Глава алмазной секты издал скорбный крик. Его ненависть достигла крайней точки, но он не мог найти Сюй Цина за короткий промежуток времени. Ему пришлось приложить все силы, чтобы справиться с пожаром. В то же время, фигура Сюй Цина проникла в одно из роскошных зданий на территории секты. После того, как он зашел внутрь и забрал все самые ценные вещи, он поджег здание и быстро ушел. Весь процесс проходил очень быстро. Вскоре Сюй Цин добрался до одного здания, которое было одним из самых роскошных. После этого он увидел вывеску над дверями этого здания. «Павильон сокровищ». Сюй Цин приподнял брови. Когда он подошел ближе, он поднял правую руку и нанес удар. В этот момент дверь разлетелась вдребезги, и внутрь проник ядовитый туман из внешнего мира. После этого Сюй Цин вошел внутрь и увидел длинные ряды полок внутри. На этих полках хранились всевозможные пилюли, духовные монеты и сокровища. Сюй Цин накинул это место взглядом, и его сердце сильно заколотилось. Он немедленно ворвался внутрь, хватая все, что под руку попадалось. После разграбления этого места Сюй Цин развернулся, собираясь уходить. Однако в этот момент его глаза слегка прищурились, потому что он заметил, как ядовитый туман протекает сквозь невидимые щели куда-то за стену. И эти щели формируют силуэт двери, как будто там находилась потайная дверь. Глава 46.2. Сгорающий от ярости. 74. Сюй Цин слегка приподнял свою бровь, а затем нанес резкий удар ногой. Вслед за грохотом появилось большое количество трещин, но эта потайная дверь все же выдержала. Сюй Цин издал тихий возглас удивления, а его глаза холодно заблестели. Когда из его тела раздался треск, позади него появилась фигура морского духа. Когда он тихо взревел, она слилась с его правой рукой, еще больше усиливая его удар. Потайная дверь с грохотом разлетелась на куски, открыв темную комнату. Внутри было не так много вещей, лишь небольшой матерчатый мешочек, размером с ладонь. Сюй Цин был немного удивлен и хотел схватить его. Однако в этот момент из-под мешка вырвался яркий свет. Полосы света образовали сложный узор. Когда он вспыхнул, появился острый ветер, который закружил вокруг мешочка, блокируя его руку. Сюй Цин немедленно отдернул руку и посмотрел на матерчатый мешочек, скрытый за потоком ветра. В его глазах появился странный блеск. Он почувствовал, что этот мешочек должен быть драгоценным сокровищем, поэтому посмотрел на узор из полос света под мешочком. Что это? Сюй Цин слегка нахмурился. Почувствовав колебания духовной энергии внутри, он холодно фыркнул. После этого он достал две оставшиеся у него черные пилюли и раздавил их. В мгновение ока к этому месту потекло большое количество инородной энергии. Узор, который загорелся на земле, в этот момент слегка замерцал, но так и не смог остановить коррозию. В конце концов, он еще сильнее потускнел, а затем и полностью погас вместе с потрескивающими звуками. Сюй Цин без всяких колебаний схватил матерчатый мешочек и покинул павильон сокровищ. Выражение лица Сюй Цина было ледяным, когда он посмотрел на алмазную секту, которая в настоящее время находилась в состоянии хаоса и была наполнена криками. Она была поглощена инородной энергией и ядовитым туманом, в то время как в разных частях секты пылали пожары. Его талисман полета вспыхнул духовной энергией, когда он оторвался от земли, желая улететь. Ему было совершенно ясно, что даже если в данный момент здесь отсутствовал старый предок, он смог получить преимущество только благодаря внезапности своей атаки. Но если он здесь задержится еще больше, существовала большая опасность того, что что-то пойдет не так. Его целью на этот раз было не просто убийство учеников, но и разрушение их секты. Он хотел нанести как можно больший ущерб за небольшой промежуток времени. И теперь, когда он достиг своей цели, пришло время уходить. Его скорость возросла, и он бросился к небу. Однако в этот момент раздался яростный рев. Из тумана появился взбешенный глава секты, у которого были растрепанные волосы. Сюй Цин, который находился в воздухе, опустил голову. В его глазах мгновенно вспыхнуло убийственное намерение. Мощь седьмого уровня техники горы Марии наполнила его тело, и тень морского духа появилась позади него. После этого он нанес удар в сторону приближающегося главы. Раздался оглушительный грохот, следом за которым глава алмазной секты был вынужден отступить на несколько шагов. Как раз в тот момент, когда он хотел атаковать еще раз, позади Сюй Цина внезапно образовался фиолетовый небесный клинок. Небесный клинок обрушился вниз. Он ударил прямо по главе алмазной секты. Выражение лица главы секты резко изменилось, и его тело быстро отлетело назад, вернувшись в ядовитый туман, а фиолетовый небесный клинок продолжил следовать за ним. Сюй Цин не стал его преследовать. Его взгляд замерцал, и он немедленно отступил, превратившись в луч света, который устремился в небо. В тот момент, когда он отступил, семь фигур внезапно вырвались из ядовитого тумана, в котором скрылся глава секты, яростно атакуя изо всех сил. Сила этой атаки была настолько велика, что воздух исказился. Громовой раскат разнесся в небе, и образовался взрыв, который по своей силе ничуть не уступал полноценной атаке эксперта на стадии возведения основания. Если бы Сюй Цин не отступил, став преследовать главу секты, он был бы разорван на куски. А что касается семи фигур, которые провели эту атаку, все они были стариками. В этот момент они были чрезвычайно бледны и выплюнули полные рты крови. Было очевидно, что они провели эту атаку с помощью техники построения и еще какого-то тайного метода. И теперь, видя убегающего Сюйцина, они заколебались, не зная, стоит ли им преследовать его. «Семь защитников, не пытайтесь преследовать его». Из тумана, пошатываясь, вылетел глава секты. Одна из его рук была уничтожена, а все тело покрыто кровью. Его лицо было мертвенно-бледным, а тело находилось на грани. «Этот разбойник слишком осторожен. Подумать только, он не стал преследовать меня. Прямо сейчас нам нужно как можно быстрее избавиться от ядовитого тумана и инородной энергии, которые охватили нашу секту, а затем дождаться возвращения предка». Глава секты почувствовал горечь и стиснул зубы. Он рискнул получить ранение, чтобы заманить в ловушку этого ребенка, но у него ничего не получилось. Семь стариков промолчали. Кто-то выступил вперед, чтобы поддержать главу. Глядя на секту, которая в данный момент находилась в состоянии хаоса, их взгляды были пустыми. Они вздохнули и приложили все силы, чтобы восстановить порядок. Время шло, и этот день постепенно подошел к концу. Когда наступили сумерки, они смогли изгнать больше половины ядовитого тумана и инородной энергии. Чтобы справиться с первой угрозой, их ученикам пришлось потратить очень много сил на поддержание магии ветра. А чтобы справиться с инородной энергией, им пришлось распылить большое количество духовных монет, чтобы наполнить это место чистой духовной энергией. Их затраты были огромными. А что касается самой секты, она превратилась в руины. Даже главный зал на вершине горы пострадал. Большое количество зданий было разрушено, и всюду виднелись следы пожаров. И для того, чтобы восстановить секту, им придется потратить еще больше средств. В еще более тяжелом состоянии находились ученики алмазной секты. Инородная энергия в их телах была очень плотной. В этот момент у большинства учеников кожа была зеленовато-черной. Для восстановления им потребуется большое количество белых пилюль или даже очищающих пилюль, которые обладали еще большим очищающим эффектом. Глава секты и несколько защитников были крайне уставшими и мрачными. В этот момент далеко на горизонте появилась радуга. Предок алмазной секты возвращался. Он тоже находился в плачевном состоянии. На его теле было множество ран, а растрепанные волосы скрывали его ярость. После побега из запретной зоны он решил, что сделает все возможное, чтобы убить этого сопляка. Когда он увидел вдали свою секту, он резко застыл в воздухе, полностью ошеломленный. Он мгновенно ускорился и подлетел ближе. Появившись над сектой, он пустыми глазами уставился на развалины внизу. Предок. Когда ученики алмазной секты увидели предка, они сразу же закричали. «Предок, этот сопляк воспользовался вашим отсутствием и вызвал хаос в нашей секте. Мы понесли тяжелые потери среди учеников. Предок, этот маленький ублюдок подчистую выгреб нашу сокровищницу. А все, что он не смог забрать с собой, он осквернил с помощью инородной энергии. Предок, этот паршивец совершенно безжалостен. Многие наши ученики были отравлены, и будет не так просто им помочь». Только глава секты и семь защитников хранили молчание. Услышав крики учеников, предок алмазной секты посмотрел на руины вокруг себя и раненых учеников, а затем на хранивших молчание главу и защитников. Его тело неудержимо дрожало. Его лицо из зеленого стало белым, из белого стало красным, а из красного снова зеленым. Его тело пошатнулось, а затем он не выдержал и выплюнул полный рот крови. Когда его дыхание участилось, он крепко сжал свои кулаки. Его глаза налились кровью, как будто он хотел кого-то съесть. После этого он издал скорбный рев, обращенный к небу. «Я убью тебя». Этот рев разнесся во всех направлениях, подобно раскатам грома, но он не смог достичь телепортационного массива в городе Оленьего Рога. В это время Сюйцин стоял там в очередь на телепортацию. Перед ним находился огромный телепортационный массив. Этот массив был построен на большом магическом алтаре в форме восьмиугольника. На нем были выгравированы бесчисленные руны, и он имел очень сложную структуру. Каждый раз, когда он вспыхивал, то выпускал чрезвычайно яркий свет и безграничную ауру. Вокруг него находилось несколько стражников с высокой культивацией, которые холодно смотрели на людей, стоящих в очереди. Их взгляды были чрезвычайно холодными, прямо говоря о том, что они без всяких колебаний убьют любого, кто посмеет нарушать правила. Вскоре, когда человек перед ним исчез, настала очередь Сюйцина. После этого он направился к алтарю, на котором располагался телепортационный массив. Когда Сюйцин поднялся на алтарь и прошел в центр массива, он обернулся и посмотрел на мир, в котором он жил много лет. В этот момент солнце садилось, а его тусклый свет падал на землю. Летний ветер принес с собой тепло, развивая волосы перед глазами Сюйцина, позволяя ему увидеть этот мир более ясно. Он посмотрел в направлении разрушенного города, а затем и лагеря падальщиков. Наконец, его взгляд стал ледяным, когда он посмотрел в сторону алмазной секты. «Мы еще встретимся», – пробормотал Сюйцин. Его взгляд становился все холоднее и холоднее по мере того, как массив у него под ногами загорался все ярче. Это продолжалось до тех пор, пока массив не вспыхнул в полную силу, полностью его поглощая. В следующее мгновение, когда свет массива рассеялся, фигура Сюйцина, находившаяся внутри, бесследно исчезла. Конец первого тома. Пробуждение насекомых. Глава 47.1. Семь кровавых глаз. 75. Том 2. Хлебные дожди. 1/8 месяц. Лето. Палящее солнце отдавало свое тепло ветру, который разносил его по всей земле. Но с изменениями сезона жаре неизбежно придет конец. В конце концов, оно могло лишь висеть в небе и бессильно наблюдать за тем, как прилетают лебеди, возвращаются черные птицы и наступает сезон белой росы. П.П. Один из 24 сезонов солнечного календаря, начинается 7-9 сентября, знаменует начало осени. Однако по сравнению с людьми на Земле, расположение Солнца позволяло ему более четко видеть этот остров посреди бескрайнего моря. Весь континент Южного Феникса был большим островом. Он выглядел как наклонный объект овальной формы, внутри которого с севера на юг тянулся обширный горный хребет. Он был похож на затаившегося дракона, что отгораживал запад и восток. Этот горный хребет был известен как горный хребет истины. Западная часть горного хребта занимала 70% всего континента. Это была самая большая запретная зона на континенте Южного Феникса, и она была известна как запретная зона Феникса. Эта запретная зона была охвачена густыми джунглями, в которых были погребены древние руины, а туман там не рассеивался на протяжении всего года. В ней обитало огромное количество мутировавших зверей и бесчисленное множество призрачных существ, а инородная энергия была чрезвычайно плотной. А что касается восточной части горного хребта, она занимала оставшиеся 30% континента. Это также было место, где жили люди. Здесь находилось одно совершенно особенное место. Оно располагалось в северной части горного хребта истины, в начальной точке, граничащий с морем. На западе от этого места располагалась запретная зона Феникса, на востоке были земли человеческой расы, на севере находилось бескрайнее море, а на юг уходил горный хребет истины, который растянулся вплоть до другого конца континента. Именно благодаря своему уникальному расположению, это место стало самым крупным портом на всем континенте Южного Феникса. Сюда ежедневно тянулся бесконечный поток огромных грузовых кораблей. Некоторые прибывали с близлежащих островов, а некоторые с континента Древней Славы. Поскольку это место было таким особенным, естественно, что его не могли контролировать обычные силы. Именно в этом месте располагалась секта Семь Кровавых Глаз. Рядом с этим городом находились семь горных вершин, которые были северным придатком горного хребта истины. На каждой горной вершине располагалась 30-метровая статуя гигантского глаза. Их цвета были разными, но все они излучали свирепую ауру. Неважно, днем или ночью, пронзительный свет никогда не рассеивался, образуя большой массив, который охватывал окрестности. Эти семь гигантских глаз смотрели вниз, на землю, словно глаза дикого зверя. Они были холодными и зловещими, вызывая у всех смотрящих на них инстинктивный трепет. Именно поэтому секта носила название «Семь кровавых глаз». Весь город, в котором располагался порт, как и эти семь горных вершин, были территорией секты. Среди них, седьмая вершина, расположенная ближе всего к портовому городу, а также первая вершина, расположенная в отдалении, были самыми высокими. Они были словно два гиганта, которые заставляли преступников и беглецов со всего континента Южного Феникса испытывать страх. В конце концов, пусть даже у человеческой расы осталось всего 30% континента, эти земли все равно скрывали в себе бесчисленные опасности. Дикие земли были наполнены инородной энергией, скрывая в себе различных мутировавших зверей и беглецов. Хотя эти звери были не такими свирепыми, как обитатели запретных зон, для подавляющего числа людей встреча с ними несла в себе смертельную угрозу. Особенно сильно это касалось тех, кто бежал в дикие земли, спасая свою жизнь, ведь в диких землях их жизнь порой была хуже смерти. Поэтому для большинства людей жизнь в городе была простой мечтой. Главный город Семи Кровавых Глаз был знаменит на весь континент. Это было не только из-за его богатства, но и по той причине, что вокруг города был установлен гигантский массив, который почти не пропускал инородную энергию. А это позволяло прожить намного дольше, чем во внешнем мире. Именно поэтому возможность войти в Семь Кровавых Глаз была мечтой многих людей. Бесчисленное множество людей хотело приехать сюда, и не меньше не хотело отсюда уезжать, как будто здесь они могли осуществить все свои мечты. Однако законы главного города Семи Кровавых Глаз были чрезвычайно суровыми. Это было похоже на невидимый кнут, который хлестал по телам всех прибывающих сюда людей. И название этого кнута – «Выживание наиболее приспособленных». В этот момент, в главном городе Семи Кровавых Глаз, в центральной части – постоянно загорались три огромных телепортационных массива. Они располагались треугольником, и к ним двигался бесконечный поток людей. В третьем массиве, когда загорелся свет, появилась фигура юноши. Верхняя часть тела молодого человека была скрыта кожаным пальто темного цвета, а нижнюю прикрывали мешковатые штаны. Концы его штанов были перевязаны травяными веревками и покрыты засохшей кровью. Его волосы были растрепаны, а лицо покрыто грязью. Однако его глаза были необычайно яркими, словно звезды. Как только он появился, он услышал гомон толпы и шум моря. Кроме того, подул горячий и влажный воздух, из-за которого он почувствовал, что его тело стало липким. Все это трансформировалось в сильное чувство непривычности, которое охватило тело и разум юноши. Этим юношей был никто иной, как Сюй Цин, который прибыл сюда из города Оленьего Рога. «Значит, я прибыл». После телепортации, у Сюй Цина немного побаливала голова. В этот момент он потер переносицу, но не стал задерживаться на платформе. Когда он быстро отошел в сторону, он огляделся по сторонам. Здесь все было четко организовано. Большое количество стражников в черных доспехах патрулировали этот район. Около каждого телепортационного массива находилась очередь, которая была похожа на длинного дракона. Здесь были как мужчины, так и женщины, стоявшие вплотную друг к другу. В то же время, рядом с ними были различные повозки. Все они были людьми, которые телепортировались сюда. У каждого на лице было написано желание остаться в этом городе. Кроме того, стоимость телепортации была далеко не маленькой, что делало это желание еще более сильным. Осмотрев окрестности, Сюй Цин последовал за толпой наружу. Системы телепортации в этом месте отличались от города Оленьего Рога. Перед тем, как попасть в город, нужно было пройти тщательную проверку. Пока Сюй Цин стоял в очереди на проверку, он поднял голову и огляделся по сторонам. Вдали он смог увидеть черное, как смоль, море. Один хлебные дожди, шестой период сезона из 24 в китайском солнечном календаре, который наступает 19-21 апреля. Это последний сезон весны. Название происходит от древней китайской поговорки. Дождь рождает 100, множество злаков. С наступлением сезона весна становится теплая и начинаются осадки. Дожди обильные и затяжные, именно в этот сезон начинаются сильные ливни. Приход сезона означает, что в следующие 15 дней холод практически закончится, температура поднимется, природа будет готова встретить лето. Глава 47.2. Семь кровавых глаз, 76. На другой стороне горного хребта, под заходящим солнцем, семь горных вершин были чрезвычайно заметны. Особенно это касалось семи статуй гигантских глаз. Казалось, что колебания, которые исходили от них, достигали высоких небес, образуя огромный вихрь над семью горными вершинами. И этот огромный вихрь, окруженный облаками, вызывал ощущение того, что внутри него скрывался какой-то страшный зверь. В нем чувствовалась божественность, которая вызывала инстинктивный трепет. Даже Сюй Цин почувствовал трепет в своем сердце, глядя на эту сцену. Только после того, как человек перед ним наконец-то прошел проверку и настала его очередь, Сюй Цин отвел свой взгляд и глубоко вздохнул. «Покажи свой пропуск и назови цель приезда». Перед Сюй Цином стоял стол, за которым сидели двое, мужчина и женщина. Мужчина был очень красив и одет в серый халат. В этот момент его глаза были закрыты, как будто он отдыхал, но колебания духовной энергии, исходящие от его тела, были очень сильными. Женщина тоже была одета в серый даосский халат. Она была довольно молодой, ей было всего около 18-19 лет. Ее маленькое лицо было изящным, а кожа светлой. Ее глаза были очень яркими, словно наполненные звездным светом. Человек легко мог утонуть в них, без возможности выбраться. И с Сюйцином заговорила именно эта девушка. Она подняла голову и бросила взгляд на Сюйцина, не заботясь о грязи на его теле и лице. Она видела в этом месте слишком много падальщиков, подобных нему. Вместе с этими словами она достала нефритовую табличку, как будто хотела записать его ответ. Сюйцин почувствовал колебания духовной энергии в теле другой стороны. Эти колебания были не такими уж сильными, но по какой-то причине они вызывали у него стойкое ощущение опасности. Однако, взвесив все за и против, Сюйцин почувствовал, что смог бы убить ее, если бы дело дошло до драки не на жизнь, а на смерть. Поэтому он спокойно достал жетон из своего кожаного мешочка и передал его ей. Хаэм, в глазах девушки появилось удивление. Она взяла жетон и осмотрела его. Когда она вернула его обратно, на ее лице больше не было прежнего равнодушия. Вместо этого, она бросила на него внимательный взгляд. «Так ты младший брат, который хочет присоединиться к секте. Я желаю тебе счастья в семи кровавых глазах». Слова девушки были немного странными. Сюйцин забрал жетон и посмотрел на нефритовую табличку в руках девушки. «Тебе не нужно платить, как всем остальным, чтобы пройти внутрь. Просто используй жетон. Это подтверждение твоей квалификации. Кроме того, позволь напомнить тебе, что для тебя будет лучше как можно скорее пройти вступительное испытание и адаптироваться к жизни в секте». Сказав это, девушка перестала обращать на него внимание. Сюйцин глубоко задумался. После того, как он покинул зону проверки, он заметил, что окружающие смотрят на него с завистью. Это заставило Сюйцина опустить голову и внимательно посмотреть на жетон в своей руке. После того, как он ушел, мужчина, сидевший рядом с девушкой, открыл свои глаза и улыбнулся. «Почему ты вдруг стала такой добросердечной и дала новичку совет? У него жетон моего седьмого пика. Хотя он белый, трудно сказать, что произойдет в будущем. Простые слова ничего для меня не стоят, но, если он сможет подняться, это можно будет считать хорошей кармой». Девушка спокойно ответила на вопрос и позвала следующего человека на проверку. «Откуда у него может быть будущее?» С первого же взгляда становится ясно, что этот парень – падальщик. Учитывая, что у него всего лишь белый жетон, сомневаюсь, что ему сильно повезет. До сих пор неизвестно, сможет ли он пройти вступительные испытания и получить статус ученика. И даже если он это сделает, ему придется платить по 30 духовных монет в день, не говоря уже о затратах на культивацию. Держу пари, что он не сможет продержаться и 2 месяцев. Он будет либо исключен, либо трагически погибнет. Мужчина поднял руку и сжал ее в кулак, а затем разжал и махнул рукой. Их голоса были тихими, поэтому Сюйцин, который отошел уже достаточно далеко, не слышал их. В этот момент он уже покинул зону телепортации и вошел в город. Когда он вошел, волны эмоций поднялись в сердце Сюйцина. То, что предстало его взору, было беспрецедентным процветанием и роскошью. В свете заката любое здание в этом месте было таким же великолепным, как резиденция городского лорда в том городе, где он жил в прошлом. Зеленая брусчатка и зеленые растения, которые можно было увидеть всюду в этом месте, придавали этому месту ненормальную опрятность. В городе было очень много людей. Здесь был бесконечный поток людей, чья одежда была очень чистой. У большинства из них была одежда из шелка, и лишь у небольшого числа людей была одежда из грубого льна. Однако выражения их лиц были очень холодными. Казалось, что они все куда-то торопились. В этот момент солнце уже клонилось к закату, и были видны 1000 огней в окнах домов по обе стороны улицы. При свете фонарей, казалось, что было столь же ярко, как и при дневном свете. Только в этих домах было очень тихо, и не было слышно ни единого звука. На небольшой реке неподалеку виднелась маленькая лодка. На ней была женщина, одетая в даосское одеяние и вуаль. В данный момент она бросала лекарственные пилюли в реку, заставляя бесчисленное множество рыб кружить вокруг нее. Время от времени они подпрыгивали в воздух, создавая рябь в свете заходящего солнца. Многие молодые люди на берегу прыгали в реку и дрались с рыбой за лекарственные пилюли. Это было очень странно. Все это заставило Сюйцина почувствовать, что все вокруг непривычное и странное. Он насторожился. Он чувствовал, что этот город отличался от лагеря падальщиков. Это также отличалось от того маленького города, в котором он жил в трущобах. Однако было здесь и что-то привычное. На улицах этого города Сюйцин чувствовал очень знакомый запах. Этот запах был очень легким. Если бы Сюйцин не привык к трущобам и лагерю падальщиков, ему было бы трудно уловить его. Это был запах крови, такой же, как в трущобах и лагере падальщиков. Спустя некоторое время Сюй Цин внимательно осмотрелся вокруг, а настороженность в его сердце усилилась. Размышляя, он шел по дороге. Он двигался не по светлой центральной части дороги, а по темным краям. Такой была привычка Сюй Цина. А что касается источника запаха крови, Сюй Цин не хотел этого выяснять. Он знал, что в первую очередь ему нужно было пройти вступительные испытания в семь кровавых глаз, чтобы обезопасить себя от предка алмазной секты. В этот момент свет заходящего солнца начал затухать и наступили сумерки. Сюй Цин, которому еще только предстояло найти место для ночлега, огляделся по сторонам, а его взгляд постепенно стал острым. По мере того, как небо постепенно темнело, во всем городе становилось все тише. Люди на улицах ускорили шаг, когда потемнело. Хотя в тысячах домов еще горел свет, их ворота были плотно закрыты, а внутри царила мертвая тишина. Так было с жилыми домами и магазинами. Лишь некоторые из них были еще открыты, но внутри не было посетителей. Когда исчезли последние лучи заходящего солнца, вся улица полностью опустела. Все это заставило Сюй Цина прищуриться. Он ускорил шаг, оглядываясь по сторонам в поисках гостиницы. Время шло. Примерно полчаса спустя Сюй Цин наконец-то увидел вдали открытую гостиницу. Он уже собирался направиться туда, когда внезапно обернулся и посмотрел вдаль. По темной и пустой улице вдали бежала какая-то фигура, а следом за ней бежали восемь крепких мужчин со зловещими ухмылками. «Хочешь сбежать? Давай посмотрим, куда ты сможешь убежать. Прошло уже довольно много времени с того дня, когда я видел кого-то столь смелого. Подумать только, у нее действительно хватило наглости напасть на жертву, на которую мы положили глаз». Холодный взгляд Сюй Цина скользнул по ним. Человек, бежавший впереди, был женщиной. Казалось, что она была ранена, а ее шаги не были твердыми. Под ее растрепанными волосами можно было увидеть свирепое лицо. Сюй Цин отвел взгляд. Это дело не имело к нему никакого отношения, поэтому он не стал утруждать себя вмешательством и направился прямо к гостинице. В то же время женщина тоже увидела Сюй Цина. Ее глаза слегка заблестели, когда она внезапно закричала: «Я получила очки вклада. Почему ты еще стоишь здесь и чего-то ждешь? Поторопись и убегай». Ледяной блеск появился в глазах Сюй Цина, когда он посмотрел на женщину, произнесшую такие абсурдные слова. Встретившись взглядом с Сюй Цином, женщина не смогла сдержать дрожь. Она почувствовала себя так, словно ее тело погрузилось в ледяную воду. Ее зрачки резко сократились, а сердце бешено заколотилось. Холодный пот выступил у нее на спине, а острое ощущение угрозы со стороны этого парня намного превзошло то, что она чувствовала от преследователей у себя за спиной. Она знала, что ситуация была ужасной, но она уже не могла забрать свои слова обратно. Ей оставалось только стиснуть зубы и побежать в другом направлении. Глава 48. Ты продаешь тела? 77. Он пошел вперед, позволяя ветру развивать его волосы и одежду. Он был подобен клинку, который вот-вот вылетит из ножен. Его глаза холодно блеснули, когда он посмотрел на девушку, которая быстро изменила направление движения. Сюй Цин на мгновение заколебался. Он не хотел убивать в первый же день в этом месте. Поэтому он отвел взгляд и продолжил идти к гостинице. Однако ветер не стихал. Когда морской бриз достиг берега, убийственное намерение стало сильнее. У одного из тех, кто преследовал женщину, на лице был шрам. Он выглядел как лидер. Когда он увидел эту сцену, он усмехнулся. «Мне наплевать, правда это или ложь. Поймайте этого сопляка. От него исходит колебание шестого или седьмого уровня конденсации ЦИ, поэтому у него должны быть очки вклада». После этих слов они разделились на две группы. Четверо из них погнались за женщиной, в то время как остальные четверо направились прямо к Сюй Цину. Сюй Цин нахмурился и обвел взглядом тех людей, которые направлялись прямо к нему. Все они были практиками, и большинство из них находились на шестом уровне конденсации ЦИ. Более того, все они шли по пути закалки тела. Однако он действительно не хотел никого убивать в первый же день в этом городе. Поэтому он отступил назад, одновременно заговорив тихим голосом. «Я ее не знаю. Сопляк, мне наплевать, знаешь ты ее или нет. Считай, что тебе не повезло». Здоровенный мужчина, который набросился на него, злобно ухмыльнулся. Замахнувшись, он ударил кулаком. Остальные трое тоже атаковали. Один из них даже был вооружен саблей. Они зловеще рассмеялись. В лунном свете клинок холодно блестел, смазанный ядом. Сюй Цин прикрыл веки. Некоторым людям нравилось кружить у врат ада. Изначально он не хотел ни во что ввязываться, но раз другая сторона решила его убить, Сюй Цин спокойно развернулся, больше не собираясь отступать. Вместо этого он молниеносно бросился вперед, направляясь к тому человеку, который атаковал кулаком. После этого его кулак обрушился на голову этого человека. Его скорость была настолько велика, что это было поразительно. Голова мужчины с грохотом взорвалась под воздействием огромной силы Сюй Цина, которая была сравнима с великой завершенностью закалки тела. Несмотря на кровавую сцену, выражение лица Сюй Цина оставалось совершенно спокойным. Он сделал шаг в сторону и оказался перед мужчиной с саблей в руке. Пока тот пытался оправиться от ужаса, Сюй Цин врезался в него плечом. Он тут же согнулся пополам, когда у него сломалась половина костей. После этого Сюй Цин нанес два удара кулаком по двум оставшимся мужчинам. Их глаза были широко открыты, а выражение лица искажено от страха. Когда они вдвоем хотели отступить, в воздухе перед ними внезапно появились странные колебания, которые мгновенно окутали их. В это мгновение они оба сильно задрожали, а затем хлынула кровь. Их грудные клетки сильно прогнулись, а внутренние органы превратились в кашу. Все произошло буквально за пару вдохов, но четыре человека уже были мертвы. Эта сцена заставила тех четверых, которые погнались за девушкой, мгновенно застыть на месте. Они ошеломленно уставились на бесстрастного Сюй Цина. Каждый из них почувствовал холодок. Это недоразумение мы. Прежнее высокомерие лидера группы полностью исчезло. Его тело задрожало. Он хотел заговорить, но в этот момент заметил холод в глазах Сюй Цина. В его голове загудело, и он отчаянно бросился бежать. Как только он это сделал, Сюй Цин начал двигаться. В следующее мгновение, за исключением лидера группы, остальные три человека задрожали и выплюнули полные рты крови. Пока они летели к земле, на их висках можно было увидеть кровавые дыры. Рядом с ними появилась фигура Сюй Цина. Стряхнув с пальца кровь, Сюй Цин направился к убегающему лидеру группы. У Сюй Цина не было привычки убивать, но, если он начинал действовать, он стремился устранить любые скрытые опасности. В этот момент Сюй Цин появился рядом с противником. С безразличным выражением лица он поднял свою руку, собираясь атаковать. «Собрат, я один из людей короля ночи. Не будь опрометчивым», лидер группы был потрясен и поспешно заговорил с отчаянием на лице. Рука Сюй Цина остановилась в воздухе, и он внимательно посмотрел на лидера группы, который дрожал всем телом. Ученик Семи Кровавых Глаз, он не является учеником Семи Кровавых Глаз, но, лидер вздрогнул и ответил на автомате. Однако, прежде чем он успел договорить, правая рука Сюй Цина уже приземлилась ему на лоб. Одновременно с глухим хлопком брызнула кровь. Сюй Цин наклонился и равнодушно вытер руки об его одежду. После этого он поднял голову и посмотрел вдаль. Он на мгновение задумался. Он не был знаком с местностью, поэтому не стал искать сбежавшую женщину. Однако он запомнил ее внешний вид. После этого он опустил голову и уже собирался избавиться от трупов, когда внезапно что-то почувствовал. Сюй Цин резко поднял голову и обернулся, глядя на гостиницу вдали, а его тело приняло боевую стойку. У входа в гостиницу в какой-то момент появился старик. Этот старик носил халат лавочника и немного горбился. Его лицо было покрыто пигментными пятнами, а цвет лица был желтоватым. Он выглядел болезненным. Заметив пристальный взгляд Сюй Цина, он ухмыльнулся, обнажив свои пожелтевшие зубы. «Малыш, ты продаешь эти трупы? Как насчет 10 духовных монет за тело?» Сюй Цин вздрогнул. Это был первый раз, когда он столкнулся с тем, что кто-то хотел купить человеческие трупы. Поэтому он бросил на старика настороженный взгляд, но ничего не сказал. Он опустил голову и начал разбираться с трупами. Какая жалость! Трупы, которые только что умерли, самые свежие. Спустя некоторое время Сюй Цин закончил избавляться от трупов. После этого он посмотрел на гостиницу, в глубине души сомневаясь, следует ли ему останавливаться там на ночь. Видя колебания Сюй Цина, старик улыбнулся и заговорил. «Судя по твоему виду, ты только прибыл сюда. Поблизости, за исключением моей гостиницы, которая еще открыта для посетителей, все остальные уже закрыты. 80 духовных монет или 80 очков вклада за ночь. Я тебя не обманываю. Очки вклада?» Сюй Цин задумчиво посмотрел на старика. Ранее он слышал, как женщина, подставившая его, упоминала очки вклада. «Как и ожидалось от новичка, в будущем ты поймешь ценность очков вклада. Это то же самое, что и духовные монеты, ухмыльнулся старик. Сюй Цин нахмурился. Он чувствовал, что все в этом городе было странным. Ценность очков вклада и духовных монет была одинаковой. Кто-то хотел купить трупы, а цены на жилье были такими абсурдными. Не думай, что это слишком дорого. Ночи в главном городе далеко не спокойны. Другие гостиницы тоже недешевы. У меня остались всего две комнаты, сказал старик с фальшивой улыбкой. Сюй Цин на некоторое время задумался. Он посмотрел на небо, а затем на старика. Размышляя, он слегка прищурился и осмотрел улицу. В этот момент появилась быстрая алая тень. Ее целью была гостиница. Когда он подошел ближе, Сюй Цин увидел фигуру практика. Не говоря ни слова, он бросил старику мешочек с пурпурными монетами и исчез в гостинице. «Теперь осталась всего одна комната», — сказал старик с улыбкой, проверяя кожаный мешочек в своей руке. Сюй Цин подумал об этом и решил подойти. Он передал духовные монеты и занял последнюю комнату на втором этаже. Прежде чем войти в комнату, он подошел к старику и спросил, какой смысл покупать трупы. Старик посмотрел на него и ухмыльнулся. «У меня есть маленький питомец, ему они нравятся. К сожалению, ты не захотел продавать их мне. Если в будущем у тебя будут еще, не забудь принести их мне, о цене договоримся». Сюй Цин задумался, глядя на старика. После этого он поднялся наверх и вошел в свою комнату. Он тщательно ее проверил. Убедившись, что все в порядке, он распахнул окно и выглянул наружу. Ночной город был погружен во тьму. Лунный свет каскадом лился вниз, словно набрасывая таинственную вуаль на темный город. Вдали раздавался гул корабельного гудка, разлетевшийся по морским волнам. Под светом маяка можно было смутно разглядеть медленно приближающиеся огромные корабли. Глядя на это, Сюй Цин вспомнил слова ученицы, которая проверяла прибывающих в город через массивы телепортации. Именно тогда он понял, что этот город был подобен бездонному озеру, в котором скрывались бесчисленные опасности. Наконец-то он понял, откуда здесь слабый запах крови. В конце концов, не так давно он лично пролил немного крови на улицу города. С точки зрения архитектуры и чистоты, это место сильно отличалось от того, где он жил раньше. Однако его суть оставалась все той же. В конце концов, это все еще эпоха хаоса, пробормотал Сюй Цин. Он перестал думать об этих вещах и задумался о вступительных испытаниях. Хотя существует большая вероятность того, что я смогу пройти это испытание, мне лучше подготовиться. Если я потерплю неудачу, что мне делать? Кроме того, есть еще предок алмазной секты, который является для меня главной угрозой. Я должен побыстрее увеличить свою силу, а затем убить его. Пока эти мысли проносились у него в голове, небо становилось все темнее и темнее. Хотя не было слышно рева мутировавших зверей, когда дул ветер, можно было услышать звуки улюлюканья и беспричинного смеха. Это была темная сторона человечества. Сюй Цин привык к этому, поэтому не был обеспокоен. Он опустил голову и достал мешочек. Этот предмет он получил в алмазной секте. По дороге он успел его проверить и был шокирован. Этот матерчатый мешочек был очень маленьким, всего лишь с ладонь. Но заглянув внутрь, он обнаружил множество вещей. Внутри было так много предметов, что он должен быть размером с огромный шкаф. Он слышал об этом предмете в лагере падальщиков. Эта вещь называлась пространственная сумка. Пространственная сумка была очень редкой вещью в том регионе, где Сюй Цин жил раньше. Ее стоимость была поразительной, а найти ее было очень сложно. Одной этой сумки было достаточно, чтобы у алмазной секты разболелось сердце. Не говоря уже о том, что внутри было много очищающих пилюль. Их было около 30. Но что еще больше удивило Сюй Цина, так это то, что внутри было 110 духовных камней. Сюй Цин никогда раньше не видел духовных камней, но командир Лэй когда-то о многом ему рассказывал, в том числе и о духовных камнях. Этот предмет был намного более ценным, чем духовные монеты. Один духовный камень был равноценен 1000 духовных монет, и он содержал в себе концентрированную духовную энергию. В критические моменты их можно было использовать напрямую при занятиях культивацией. Духовные камни были очень ценными, а командир Лэй дал ему описание этой вещи. Вот почему Сюй Цин сразу же узнал их. Это были главные сокровища алмазной секты. А что касается остальных предметов, они все были намного менее ценными, чем пространственная сумка и хранимые в ней вещи. Несмотря на то, что Сюй Цин уже много раз проверял ее по дороге, он все еще был потрясен такой неожиданной добычей. Это было самое большое состояние за всю его жизнь. Если я не пройду вступительного испытания, Этих средств должно быть достаточно, чтобы ускорить мою культивацию в главном городе Семи Кровавых Глаз», – пробормотал Сюй Цин и закрыл глаза, чтобы приступить к культивации. «Независимо от того, каким будет вступительное испытание, независимо от того, где он будет находиться, Сюй Цин не мог откладывать занятия культивацией. Это было основой его будущего, а также гарантией выживания. В конце концов, в этом хаотичном мире даже то, что кажется вечным, как заход и восход солнца, может однажды измениться. Возможно, все. Единственное, что было неизменным, это закон выживания наиболее приспособленных. Кроме того, Сюй Цин по собственному опыту знал, что места с большим скоплением людей могли быть намного опаснее любой запретной зоны. Все дело в порочности человеческого сердца. И это было особенно актуально для главного города Семи Кровавых Глаз, который скрывал многие опасности и тайны. И для молодого человека это место может стать опаснее запретной зоны. Запретной зоной несколько иного рода. Глава 49.1. Божественная кровь. 78. Ночь прошла. Хотя утреннее солнце светило не так сильно, как в полдень, оно все равно властно ворвалось в комнату через окно. Казалось, что независимо от того, хотите вы того или нет, если вы не спрячетесь под карнизом, оно упадет на землю и на вас. Оно хотело использовать свое тепло, чтобы разбудить всех, кто еще спал. Сюй Цин медленно открыл свои глаза. Когда он посмотрел на солнечный свет за окном, его тело, казалось, ответило на его призыв. Когда его ци и кровь забурлили, Сюй Цин медленно встал. Потянувшись, он открыл дверь и огляделся вокруг, прежде чем исчезнуть вдали. После рассвета в городе было совсем не так, как ночью. Маленькие ресторанчики открывались один за другим, как и множество магазинов. Толпа на улице постепенно увеличивалась, но люди в ней все еще были холодными и куда-то торопились. Казалось, будто все вокруг находились под огромным давлением. Однако иногда из-за высоких стен доносились голоса детей. Это говорило о том, что в этом городе все еще поддерживался определенный уровень порядка. Сюй Цин, прогуливаясь по улицам, подумал о цветах-близнецах, о которых рассказывал грандмастер Бай. Это было странное растение, в которое сосуществовали как инь, так и ян. Они были неотделимы. Возможно, это нормально для больших городов. Молодые люди, как правило, принимают новое намного быстрее, чем взрослые. И этот момент очень хорошо отразился в Сюй Цине. Ему не потребовалось много времени, чтобы принять все странности. После простого завтрака он поинтересовался временем вступительного испытания. Что касается вступительного испытания в секту, для жителей города это не было чем-то чуждым. Узнав, что ежедневное вступительное испытание будет проводиться в полдень и в определенном месте, Сюй Цин провел все утро, осматривая город. Это было его привычкой. После этих наблюдений Сюй Цин получил некоторое представление о структуре города. Просто времени было мало, а город был слишком большим. Он был в десятки тысяч раз больше лагеря падальщиков. В то же время, здесь было много областей, куда могли войти только ученики Семи Кровавых Глаз. Следовательно, ему было тяжело узнать все сразу. Однако он все же нашел путь, который вел к городским вратам. Запомнив здания, которые располагались по пути, Сюй Цин посмотрел на небо и направился к месту проведения вступительного испытания, о котором он узнал. Место проведения вступительного испытания находилось в южной части города, у подножия горного хребта Истины. Дальше к югу находились семь главных вершин секты Семь Кровавых Глаз. Семь извилистых дорог тянулось к семи горным вершинам. В этом месте располагалась большая общественная площадь, и в этот момент вокруг этой площади был возведен барьер, отгораживающий это место от остального мира. Войти туда могли только те, у кого были жетоны. Когда Сюй Цин прибыл, на площади собралось уже несколько десятков человек. Почти всем этим людям было около 17-18 лет. У кого-то из них была совсем простая одежда, у некоторых роскошная. Кто-то из них был чистым, а кто-то покрыт грязью, как Сюй Цин. Все они прибыли из разных мест, чтобы пройти вступительное испытание в Семь Кровавых Глаз. В центре площади стояли три практика средних лет. От каждого из них исходили просто ужасающие колебания духовной энергии. Казалось, что они были сильнее предка алмазной секты. Они болтали и смеялись, ожидая начала испытания. Однако их взгляды время от времени останавливались на кандидатах, словно они что-то взвешивали в мыслях. Эта сцена заставила Сюй Цина еще больше насторожиться. Он не был хорош в общении, поэтому тихо нашел себе место. Он был не слишком далеко от толпы, но и не слишком близко. Пока он стоял там и ждал, он также заметил, что люди, которые прибыли на вступительное испытание, обладали определенным уровнем культивации. Особенно это касалось юноши, который был одет в длинный синий халат. В руке он держал веер. Хотя он был роскошно одет, он и сам выглядел очень красивым. Болтая и смеясь, вскоре он привлек внимание окружающих. «Я поделюсь этим с вами. 7 районов города находятся во власти определенных горных вершин. Каждая из 7 вершин имеет свою специализацию, поэтому везде имеются свои особенности. Например, 7-я вершина управляет портовым районом. Она обладает большим авторитетом, а их метод культивации уникален. Поэтому боевая мощь учеников 7-й вершины просто поразительна. Они путешествуют круглый год, посещая даже запретные зоны. Другим примером является 1-я вершина. Ее ученики – это острые мечи секты. Они в основном тренируются в запретной зоне Феникса. Таким образом, каждый из них является хладнокровным и опытным бойцом. Они редко выходят в море, и большинство из них используют запретную зону, как гробницу. Они сражаются и умирают в запретной зоне. Эти 2 вершины являются лицом 7 кровавых глаз. Всегда есть множество людей, желающих присоединиться к этим 2 вершинам, но они очень придирчивы в выборе учеников. Это не вам нужно выбрать их, это они должны выбрать вас. Если у вас нет соответствующего жетона, вы не сможете присоединиться к ним. А что касается остальных вершин, здесь уже свободный выбор. Если вы пройдете вступительное испытание, вы сможете присоединиться к любой из них. Среди них, 6-я вершина специализируется на создании артефактов, 5-я на формациях, 4-я на украшении зверей, 3-я на странных заклинаниях, а 2-я на алхимии. Однако, независимо от того, к какой вершине вы сможете присоединиться, если вы не обладаете жетоном главного ученика, пока вы не достигнете стадии возведения основания и не получите право на особые привилегии, ваше выживание в этом месте будет очень трудным. Если хотите знать, насколько это будет трудно, вам придется пройти вступительное испытание и узнать все лично. Юноша улыбался, рассказывая это окружающим его людям. В то же время он внимательно наблюдал за ними. А что касается Сюй Цина, который стоял в стороне, он обратил внимание на его слова о трудностях, а также на слова об особых привилегиях. Он понимал смысл первого, но не понимал смысл второго. Его сердце наполнилось сомнениями, но сейчас было не лучшее время, чтобы думать об этом. Прямо сейчас он сосредоточился на том, какую именно вершину ему следует выбрать. «Я хорошо знаком с запретными зонами», Сюй Цин подумал о том, что ему подходит 1-я вершина, но он не знал, подходит ли для этого его жетон. Глава 49.2. Божественная кровь, 79. Пока он размышлял, с 7 горных вершин донесся звон колокола. Трое практиков в центре площади прекратили смеяться и болтать и стали серьезными. Один из них взглянул на десятки испытуемых снаружи и еле слышно произнес: «Тишина». Его голос не был громким, но прозвучал подобно удару грома в ушах каждого. Юноша в синем халате немедленно замолчал. Остальные тоже занервничали и посмотрели на говорившего практика средних лет. Выражение лица Сюй Цина было спокойным, когда он поднял голову. Пришло время для начала испытаний. Всего будет 3 испытания. Те, кто пройдут их, получат в награду 1000 очков вклада. А у того, кто сможет занять 1-е место в общем зачете, награда будет еще выше. 1-е испытание будет заключаться в проверке уровня мутации в ваших телах. А теперь выходите вперед и показывайте свои жетоны. Кроме того, назовите свое имя. Вам нельзя его скрывать. Любой, кто нарушит это правило, будет сурово наказан. Пока практик средних лет говорил, у юноши в синем халате заблестели глаза, и он вышел вперед. Он передал жетон, который держал в руке, и громко сказал: «Ученик Чжоу Цинпен приветствует старшего». Его голос был громким и ясным. Когда 3 старших практика услышали его, они все кивнули. После этого второй человек шагнул вперед. Очень скоро, когда осталось всего 6 человек, Сюй Цин вышел вперед и передал свой жетон. Он на мгновение заколебался, прежде чем сказать низким голосом: «Ученик Сюй Цин приветствует старшего». Сказав это, Сюй Цин почувствовал себя немного странно. Прошло уже очень много времени с тех пор, как он в последний раз называл кому-то свое имя. Если быть точнее, это произошло больше 7 лет назад. Сказав это, Сюй Цин опустил голову и молча отошел. 3 практика средних лет посмотрели на его жетон, не придавая ему особого значения. После того, как были проверены все жетоны, официально началось первое испытание. Первое испытание было простым. После того, как практик средних лет махнул рукой, внезапно появился камень зеленого цвета, высотой в 3 метра. Он приземлился на площадь, подняв тучу пыли. Следуйте той же последовательности и выходите по одному. Вам нужно всего лишь приложить к нему руку. Чжоу Цинпен немедленно вышел вперед. Сюй Цин обратил на него внимание и увидел, как парень прикоснулся рукой к камню. После того, как он надавил на камень, тот загорелся мягким светом. После этого на поверхности камня появилось изображение человеческого тела. На нем было больше 40 точек. 42 точки, неплохо. Ты прошел. Практик средних лет, стоявший слева, тихонько кивнул и позвал следующего кандидата. Выражение лица Чжоу Цинпена было немного самодовольным, когда он отошел на несколько шагов назад, внимательно наблюдая за остальными. Вскоре, когда все продолжили оценивание, Сюй Цин получил некоторые подсказки. Чем больше точек, тем выше уровень мутации в организме человека. Среди кандидатов были те, у кого было больше 100 точек, поэтому их определили как проваливших испытание. Я буду тем, у кого их совсем не будет. Сюй Цин слегка прищурился. Он не хотел выделяться в первый же день в этом месте, не разобравшись в ситуации. Это не соответствовало его характеру. Однако и слишком посредственным он быть не хотел, потому что это могло повлиять на его будущее. Поэтому Сюй Цин опустил голову и посмотрел на свою тень. После этого он взял ее под контроль, позволяя ей немного слиться с его телом. Пока он продолжал извлекать инородную энергию, со всех сторон раздались крики удивления. 34 точки, прекрасно. Голос практика средних лет слегка дрогнул. Сюй Цин поднял голову и увидел девушку примерно того же возраста, что и он, стоявшую рядом с камнем. Одежда этой девушки была похожа на его, а ее лицо было грязным. Она тоже была падальщиком. Казалось, что она сильно нервничала и опустила голову, не смея ни на кого смотреть. Поклонившись практику средних лет, она отошла в сторону. Похоже, ее зовут Ли Цзымой. Сюй Цин вспомнил, как зовут эту девушку, и отвел свой взгляд, прежде чем выйти вперед. Когда он добрался до зеленого камня, он положил на него свою руку. Когда вспыхнул свет, на рисунке человеческой фигуры появились десятки точек. Они казались немного нестабильными и слегка мерцали. 43 точки, неплохо. Ты прошел. Практик средних лет окинул его внимательным взглядом и кивнул. Сюй Цин поспешно убрал правую руку и отошел в сторону. Инородная энергия, которую он все это время держал под контролем, наконец вернулась к его тени. 43 точки. Этот результат нельзя было назвать выдающимся, но и плохим он не был. Сюй Цин чувствовал, что этого должно быть достаточно. На самом деле, так все и было. Из 60 с лишним кандидатов, только у 19 результат был ниже 50, а у 20 выше 100. В этот момент у всех них были бледные лица. А теперь начинается второе испытание, которое проверит вашу волю. Пройдите вперед и сядьте со скрещенными ногами. На этот раз заговорил последний из трех практиков средних лет, который до этого все время молчал. У этого человека было вытянутое лицо и серьезное выражение. Его голос был хриплым. Когда стих его голос, все вышли вперед и сели со скрещенными ногами. После того, как Сюй Цин уселся, он поднял голову и посмотрел на практика с вытянутым лицом. Он хотел знать, каким образом будут проверять их волю. В тот момент, когда он поднял голову, практик с вытянутым лицом поднял руку и достал металлическую бутылочку. Эта бутылочка была серебристого цвета и была покрыта большим количеством рун. Она выглядела очень старой и обладала уникальным очарованием. После того, как он достал эту бутылочку, выражение лиц остальных двух практиков стали гораздо более серьезным. Это капля крови, которую разбавили бесчисленное множество раз. Как только мы ее откроем, появится невидимое давление. Если вы не сможете терпеть, просто прикусите кончик языка и сдайтесь. После этих слов он открыл бутылочку и вылил ее содержимое на зеленый камень. Сюй Цин пристально уставился на него. Очень скоро он увидел каплю золотой жидкости, которая упала из металлической бутылочки. Эта жидкость была очень вязкой. Кроме того, казалось, что она обладала собственной волей. В тот момент, когда она упала на зеленый камень, тот ярко вспыхнул. Когда золотой свет распространился во всех направлениях, из того места, куда упала капля крови, внезапно раздался рев, который доносился как будто из древних времен. Когда раздался этот рев, появилось видение, словно перед ними гигантский глаз. Из вертикального зрачка этого глаза росли бесчисленные щупальца, которые раскачивались, словно хотели вырваться наружу. Это было чрезвычайно странно, но в то же время в этой картине словно содержался намек на божественность. Это было похоже на возвышенного бога, который смотрел свысока на всех живых существ, глядя на каждого из них с ни с чем не сравнимой холодностью. Все претенденты, которые сидели здесь со скрещенными ногами, почувствовали взрыв в своих головах, как будто в них ударила небесная молния. Они все задрожали, как будто полностью потеряли контроль над своим телом и кровью, словно их души вот-вот отделятся от тел. Когда они почувствовали, словно их разрывает на части, выражения их лиц сильно изменились. Дрожь, которая пробирала до глубины души, а также острое ощущение опасности, исходившее от их инстинктов, едва не сводили их с ума. Все это немедленно привело к тому, что эти претенденты немедленно потеряли разум. Трое из них тут же закашляли кровью и рухнули на землю. Даже лица Чжоу Цинпына и лица Зимы мгновенно побледнели. Их тела дрожали, а из носа текла кровь. Даже их глаза налились кровью. Тело Сюй Цына тоже дрожало в этот момент. Однако его потрясение было намного выше, чем у других, потому что ему был знаком этот глаз. Не сказать, что все было в точности так же, как в тот день, когда Бог открыл глаза, и он посмотрел на небо, но это ощущение давления абсолютно одинаковое. Глава 50, седьмая вершина, 80. Отличие заключалось в том, что, когда Бог в небе открыл глаза, его зрачки имели форму креста, а у этого иллюзорного глаза был всего лишь вертикальный зрачок. А что касается его силы, это была разница между пылающим солнцем и светлячком. Первый мог мгновенно превратить огромную территорию в запретную зону, в то время как второй мог породить лишь небольшое давление, способное потрясти лишь слабый разум. Даже будь этот глаз реальным, его сила никогда не смогла бы сравниться с силой Бога в небе. Несмотря на шок, который почувствовал Сюй Цин, он был в порядке. Несмотря на дрожь, волны в его сердце были вызваны совсем по иной причине. Может ли быть, что семь кровавых глаз способны добыть кровь Бога? Нет, это невозможно. Хотя эта кровь и вызывает у меня похожие ощущения, она явно принадлежит кому-то другому. В таком случае, существует большая вероятность того, что в этом мире существуют и другие существа, похожие на Бога в небе. Эта догадка заставила дыхание Сюй Цына участиться еще больше. Он уставился на глаз в зеленом камне, а в его сердце появилось желание узнать больше об этом мире. В то же время, пока давление росло, претенденты на площади один за другим выплевывали изо рта кровь. Половина претендентов не смогла продержаться достаточно долго и провалила испытание. Очень скоро осталось всего три человека, которые продолжали упорствовать. Чжоу Цинпына среди них не было. Среди этих трех человек были Ли Цзымы и обычный на вид юноша. Хотя одежда этого молодого человека не была похожа на одежду падальщиков, она все равно была довольно простой. Он приехал из маленького города. А что касается последнего претендента, естественно, что им был Сюй Цин. Он мог бы и сейчас скрыть свои способности и сдаться раньше. Однако на этот раз Сюй Цин не желал уступать этому холодному существу, похожему на Бога. Он инстинктивно не желал подчиняться другой стороне. Поэтому он уставился на этот иллюзорный глаз, а его тело напряглось. Его сердце колотилось с небывалой скоростью, когда он напряг всю свою волю, чтобы противостоять этому иллюзорному глазу. Под пристальным взглядом Бога, я боролся за собственное выживание, и теперь это давление, созданное каплей крови, не сможет заставить меня склонить голову. Глаза Сюй Цына медленно наливались кровью, а его тело дрожало. В этот момент казалось, что его плоть и кровь просто кричали. Однако, даже несмотря на давление, благодаря своей крепкой воле, закаленной в трущобах и запретных зонах, он держал себя в руках.